Скорость побольше установил, а сам в перископ местность оглядываю. Кругом, особенно к северу, мягко переливаются холмы. Кустарник сплошь все покрыл. Редко-редко дерево торчит. На горизонте хребет. Не красный он сейчас, а скорее желтоватый. А вот и дымок, деревня, не иначе. Засек направление и газу. По пересеченке вести довольно трудновато. Тем более стабилизацию на полную включать нельзя. У наших насосов ресурс оказался почти выработанным. И еще один западляк со стороны тех, кто готовил снаряжение. Ночную вахту, наверное, покидал, жил в отсеке. Но лучше пусть так, чем в деревню затемно приехать. Опять же, в деревне заночуем, так что ничего страшного. Вот и околица, потом дома, и остановились мы посреди улиц этой самой деревни. Предгорянцы по домам сидят, носа на улицу не кажут. Гадают, что это за чудище приперлось, и что ему здесь надо. Я голову готов прозакладывать, что местные добрые молодцы уже арбалеты похватали и в глаза нам нацелились. Да, глаза. Какой-то умный человек на базе догадался светофосной краской нарисовать глаза на лобовом листе и рот пониже. Не то чтобы злобно разинутый, но и без добродушной улыбки. В прибрежье, пока к нашему бегемоту не привыкли, смельчаки так и норовили из подвалов по глазам из арбалета или камнемета ссадануть. А иначе бы лупили в иные места, а удачный камень и телекамеру может разбить, и колпак антенны повредить. Хлипкий он, в общем-то. Знахарь нет, он все-таки не трус. Открывает люк и вылезает, стоит посреди улицы и орет во всю глотку. Рядом наши палубные пассажиры, и вид у них несколько ошалелый. Я тоже такой был бы после поездки на крыше в таких темпах, хотя бы и к скобе пристегнутым. Из одного дома появляется тем временем светлобородый мужик, поперек себя, шире. В руках копье, на голове серебряная четочка, староста, значит. Знахарь ему собирается показывать литую чугунную плитку. Документ маршаловский. Но, оказывается, не надо. Староста про нас слыхивал и ничего против ночевки не имеет. Кроме того, у него есть заветная мечта — посмотреть наши живые картинки. Слухи о наших чудесах и сюда дошли. Серча тоже вылез, погутарил чуток и излагает диспозицию. Староста будет в жилотсеке глядеть кино, пока не надоест. А кассет у нас часов на 20 и спецпрограммы, и куски восточного похода. Отходы, которые будем стирать. Перо, как ночная смена, за этим развлечением будет надзирать. Знахарь собрался к местным коллегам для обмена опытом, а остальные в гостевую хижину через 3 дома и по улице направо. Сказано, сделано. Собрались, пошли. В гостевой народу мало. Пара землегрызов, добродячий краболов. Они в свои комнаты попрятались и носа не кажут. А мы, как баря, за столом сидим и здешнего официанта гоняем. Он нас тоже боится, но страх перед старостой сильнее, и поэтому бегает с усердием. Ужин кончился, мы с Серегой во двор пошли. Он покурить, а я за компанию. Сергей дым то кольцом, то струей пускает. Занятно. Во, до чего дожили. Помню, я еще в детском возрасте по телевизору про вторую экспедицию смотрел, как приходили. Так про тех ребят Бог расписывали. Не пьют, не курят, все разрядники, зрение единица и никакого плоскостопия. Про первую, наверное, еще лучше говорили, да я уж и не помню. Словом, не хуже, чем космонавтов в 60-х годах. Народ для перевросов отбирали. и ждали от этих экспедиций тоже чего-то небывалого. Конечно, после первой и второй охов-ахов было, хотя и привезли-то всего воду да камни, да инфузорий каких-то малохольных, зато с другой планеты, издали далекой. Причем даже сами благодетели пальцем в небо ткнуть там, мол, не способны. Пальцы-то у них есть, просто места сами не знают. А дальше третья, четвертая, пятая. Все одно и то же, только энтузиазма все меньше. Четвертая братьев по разуму нашла, людей двуногих. Правда, пребывают эти братья на уровне Древнего Египта. И то только ученые и засуетились. Теории строили и громили. А публике все уже обрыдло, ей что-нибудь свежее подай. А то образцы рудиментарных многоклеточных организмов пятой экспедиции позволяют сделать вывод, что структура развития их в условиях постоянного действия проаполя напряженностью среднего уровня. Газетного читателя этим не проймешь. Раздумываю я таким образом, а время идет и доходит до того момента, как мне к коробке топать. Делать нечего, говорю, адью. Связь на этот раз была неустойчивая малость, но ничего. Доложился я начальству, затем маршала попросил, соединили быстро. Личности пассажиров маршал подтвердил, а о сущности задания сам не стал распространяться. Пришлось из него клещами тянуть. Уяснить удалось следующее. Кирит в захребете едет. Какие-то военные разногласия улаживать по поводу неудачного похода против вахалаков. А вот Чисмет Гишевич — птица поважнее. На дальнем северо-западе есть, говорят, конфиденциальные источники. Какой-то совет мудрых, и испытывать сейчас этот совет маленькие затруднения глобального характера. Чисмет в качестве официального посланца туда не знаю куда, должен разобраться в обстановке и выяснить, с какого боку при озерце можно приткнуться и чего тут можно урвать. Ох уж этот великий воин, пардон, маршал. Вахлаки по горам бегают, буквально под носом, а он в континентальную политику лезет. Лазил один такой. Большие джунгли покорять. А сейчас от него что? Старая дорога, да нежитое городище. Я видел записи, которые в нежитом сделаны. Даже на экране жутко смотреть. А ребята, что туда на вертолете летали, так вообще страху натерпелись. Они там то ли с дуру, то ли с испугу в бродячего степного сторожа из гранатомета пальнули. А он в ответ их поубивать решил. Хорошо, они ему удачно попали, и сил у него не хватило. Но все равно эта аэрогоп-компания правильно сделала, что убралась из нежитого со скоростью максимальной. С уроженцами больших, а тем паче сплошных джунглей, шутки плохи. Наши спецы с базы пытались их на расстоянии щупать, да без толку. Да и вообще, колдовство на колдовством и останется, хоть ты его узконаправленной концентрацией остаточного активностного поля обзови, хоть скачкообразным распределением субэнергетических уровней в дробномерных областях пространства.